было то в славном деле искоренения ведовства в Наваре. Отрадно видеть, что эта некогда мятежная и еретическая провинция, будучи полностью подвергнута очищению огнем и железом, превратилась в одно из покорнейших и славящихся благочестием владений вашей короны. Заверяю вас, что ваш покорный слуга стремится с не меньшим пылом и рвением потрудиться на благодатности зевокорчевывания закоренелых пороков и насаждения добродетелей в этих новообретенных землях, дабы подобным же образом привести к полной покорности вашему величеству и святому кресту. Безусловно, всякое повеление вашего величества благословлено Господом, и, служа вам, мы исполняем волю Божию. Столь же очевидно, что вам, как всемогущему владыке, желательно и должно знать о Новой Испании все, что только возможно. Страна эта воистину обширна и исполнена таких чудес, что ваше величество может именовать себя ее императором с не меньшей гордостью, нежели делает это по отношению к Германии, каковая, по милости Божией, теперь также является владением вашего величества. Тем не менее, занимаясь по вашему высочайшему повелению составлением хроники, вверенной нашему духовному попечению, мы не вправе умолчать о том, сколь грубо и бесцеремонно ранят наши христианские чувства разнузданные и непристойные словеса, потоком извергаемые рассказчиком. Воистину, сей ацтек подобен Эолу с неистощимым мешком ветров, причем ветров мерзостных. Мы не стали бы сокрушаться и жаловаться, а ограничиться он тем, о чем его собственно и просили, то есть повествованием в манере святого Григория Турского и других классических авторов, перечислением имен выдающихся личностей, их краткими жизнеописаниями, примечательными датами, выдающимися сражениями, etc. Увы, поток его речи нескончаем и нечист, а сведения, важные и нужные, мешаются в нем с бессмысленным описанием непристойных подробностей жизни его народа и его собственной. Правда, следует принять во внимание то, что сей индеец от рождения прозябал в мерзости язычества и воспринял святое крещение всего лишь несколько лет назад. Таким образом, мы должны быть снисходительны и принять во внимание тот факт, что отвратительные деяния, наблюдавшиеся, равно и творившиеся им в прежней жизни, были связаны с незнанием этим грешником и его несчастными соотечественниками душеспасительного учения Господа нашего Иисуса Христа. Но верно и то, что коль скоро в настоящее время он, во всяком случае по имени, является христианином, мы вправе ожидать от этого человека вместе с рассказом о пагубных языческих мерзостях и искреннего осуждения он их, а паче того раскаяния в своем греховном прошлом. Увы, живописуя ярко и подробно дьявольские ужасы и соблазны, сей грешник отнюдь не склонен сокрушаться сердцем. Похоже, он вовсе не считает описываем деяния столь лишь чудовищными и даже не краснеет, навязчиво изливая в уши почтенных и богобоязненных братьев-писцов рассказы о преступных, оскорбляющих Господа и попирающих приличия беззакониях, имя коим идолопоклонство, колдовство, суеверия, кровожадность и кровопролитие, непристойные противоестественные соития. Имеются у него также и другие прегрешения, столь гнусные, что мы не дерзаем их перечислить. Когда бы ни повеление вашего величества запечатлевать на бумаге устное его повествование слово в слово, во всех подробностях, мы ни за что бы не позволили своим писцам увековечить сии непозволительные речи в свитках. Однако покорный слуга вашего величества никогда не ослушивался королевского приказа. Мы постараемся воспринимать отвращающие вредоносные разглагольствования этого индейца лишь как доказательство того, что на протяжении всей его жизни враг рода человеческого подвергал оного грешника многочисленным искушениям и испытаниям, а Господь же попускал сие, дабы закалить душу названного ацтека. Что позволим себе напомнить, есть важное свидетельство величия Господа, ибо он зачастую избирает своими орудиями и вершителями своего милосердия не мудрых и сильных, но простодушных и слабых. Так не будем же забывать, что закон Божий предписывает нам проявлять особую терпимость и снисходительность к тем, на чьих устах еще не обсохло молоко истинной веры, а не к тем, кто же впитал его.